Кройте матом мудаков. При подготовке книги в издательстве этот текст вызвал вопросы. Было высказано опасение, что комиссия по этике издательской продукции может вынести предупреждение или потребовать маркировки 18+, с запечатыванием книги в пленку. В соответствии с действующими законами, чрезмерное употребление нецензурных слов и выражений относится к критериям оценки материалов как вредных для подростков, и этот текст явно подпадает под эту категорию. Поэтому многие выражения заменены на цензурную версию. Многие слушатели могут быть шокированы, но мне, признаюсь, иногда нравится ругаться. Я даже изучал способы ругани и сочинял новые выражения. Конечно, я не из тех, кто бранится постоянно. Говорят, что по моему виду и не скажешь, будто я вообще способен произнести что-то подобное. Однако, если кто-то ведет себя как последний хам, я не стесняюсь переходить на матерный язык, вне зависимости от его пола и возраста. Вы можете возразить, разве нельзя спокойно указать на ошибку, зачем сразу скатываться в грубость? На что я отвечу? Многие из этих людей уверены, что окружающие просто обязаны терпеть их поведение. Они никогда не сталкивались с настоящим отпором и потому не изменятся, если говорить с ними вежливо. Возьмем пример. Вы стоите в длинной очереди, и вдруг кто-то без зазрения совести пролезает вперед. Попробуйте мягко упрекнуть этого нахала. Скажите ему что-нибудь вроде «так нельзя», «соблюдайте общественные нормы» или «вам не кажется, что поступать так невежливо». Скорее всего, в ответ вы увидите презрительный взгляд и услышите «а тебе-то какое дело». Что вы сделаете дальше? Начнете говорить «все стоят в очереди, и вы тоже должны». Какова вероятность, что ваши слова подействуют? Скорее всего, шансов нет. Этот человек продолжит стоять на своем месте, полностью игнорируя вас. В детстве я не раз попадал в такую ситуацию. Я пытался сделать замечание, а мне отвечали «ты за собой следи», и я, не найдя слов, замолкал. Потом, лежа в кровати, я злился и корил себя за слабость. Но однажды решил, что так больше продолжаться не может, и начал сознательно использовать жесткую ругань, чтобы атаковать таких людей. Например, «эй ты, нехороший человек, который влез без очереди, вся эта очередь — твоя личная собственность? А ну, убирайся! Чё пялишься? Думаешь, этот твой проходной двор? Марш назад, пока я не взорвался! Ты что, оглох, что ли? Или мои слова для тебя как белый шум?» Конечно, после такого ни один человек не решился бы затеять со мной ссору. И знаете что? Я начал чувствовать удовлетворение. Негодование, которое я испытывал, быстро проходило, а удовольствие от того, что я испортил нахалу настроение, оставалось надолго. Во всяком случае, когда я встретил молодого врача, который бросал в мой адрес панибратские фразы, я, несмотря на наличие большого числа пациентов, на месте наградил его громкими отборными ругательствами. Когда пассажиры черных люксовых автомобилей с личными шоферами резко подрезают другие машины, не включая поворотники, я иногда напрямую обращаюсь к пассажиру на заднем сиденье. Например, «эй ты, нехороший человек, если у тебя есть водитель, неужели трудно научить его ездить нормально? Или ты думаешь, что это твое личное место для подрезания? Придурок!» Только так удается сбросить напряжение. Однажды в Йоидо пассажир такой машины, красный от злости, начал утверждать, что он депутат, и жаловаться на ущемление чести и прочую чушь. На это я ответил: «Отлично, пойдем вместе в полицию, давай посмотрим, кто тут на самом деле опозорится». Я долго не отставал от него. Когда дети в общественном месте начинают громко шуметь и носиться туда-сюда, а их родители не обращают на это внимания, я сначала стараюсь вежливо сделать замечание. Но если родители начинают реагировать в духе «а вам-то какое дело?», я тут же говорю: «эти мелкие засранцы ведут себя как нехорошие люди, потому что они ваши». Наблюдать, как после этого у родителей портится настроение, мне доставляет особое удовольствие. Во всяком случае, ругательства, которые я использую, нацелены на то, чтобы сильно поднять давление у оппонента и испортить ему настроение. Именно поэтому я намеренно часто употребляю такие слова, как нецензурно обозначающие половые органы и другие. Если ругаться грязно, вы сразу станете неотесанным хамом, необразованным типом, человеком с разрушенной личностью или просто хулиганом. К счастью, мне абсолютно все равно, что обо мне думают окружающие. поэтому потеря лица меня не беспокоит. Однако если я выхожу с дочерьми, то сдерживаюсь и не ввязываюсь в перепалки, даже если вижу отвратительное поведение. Однажды в одном корейском ресторане даже мои дочери попросили меня вмешаться, настолько мерзко вели себя типы, которые, как оказалось, были членами одной известной партии. Как бы то ни было, я считаю, что нашей стране просто необходимо движение наподобие общенационального движения за ругательство. Потому что наша культура слишком терпима ко всяким мелким мерзавцам, 18-летним хамам и 18-летним хамкам, которые не знают норм общественного порядка. Мы боимся делать замечания таким людям в лицо, потому что привыкли считать, что терпение — это высшая добродетель. И что же в итоге? Мелкие хулиганы продолжают жить, как им вздумается, и наше общество превращается в хаос. Возьмем для примера дорожные правила. Я ненавижу добросердечных водителей, которые пропускают нахалов, пытающихся вклиниться в длинный ряд машин на сужение дороги. Хотя они ни автобус, ни такси и ни грузовик. Почему их не обругают? Почему к таким хамам проявляют снисхождение и терпимость? Почему даже сигнал не подадут? Почему водителей, которые включают аварийку, оставляя машину на проезжей части, или даже заезжая на тротуар, не называют прямо «Эй, ты, нехороший человек»? Почему никто не осмелится накричать на начальника, который велел водителю ждать его в машине, припаркованной с нарушением? Почему никто не ругает хамов, которые выезжают на пешеходный переход при зеленом сигнале для пешеходов? Поэтому, если вы видите, как кто-то кричит на таких нехороших людей, поддержите его, давайте ругаться вместе. Ругаясь, не принимайте во внимание возраст оппонента. Корейские пожилые заслуженные граждане, я сам, кстати, из их числа, независимо от уровня образования, связей и положения, привыкли к тому, что, совершив ошибку, они будут придираться к тону или возрасту того, кто укажет им на промах. Более того, окружающие часто даже не замечают ошибку пожилого, зато всегда критикуют молодого человека за попытку отстоять справедливость. Вот почему многие пожилые люди ведут себя безответственно и своевольно. Все потому, что их никто не ругает. Уважение к старшим. Уважайте только тех, кто этого достоин. Хотя справедливости ради, молодежь в целом не особо лучше. Если вам нанесли удар за то, что вы ругались, что делать? Если вас ударили по лицу, и вы немного преувеличите свои страдания, то как минимум сможете получить справку о травме с длительностью лечения на несколько недель. Так что если вы не готовы подставить другую щеку, как это делал Иисус, то получите медицинскую справку о травме и подавайте жалобу в полицию. Есть врачи, которые весьма щедро оценивают длительность лечения, за что им огромное спасибо. Если полиция или прокуратура начнет настаивать на примирении, не соглашайтесь, пока противоположная сторона не предложит значительную сумму компенсации. Заявите, что хотите наказание. Единственный способ, которым виновный сможет избежать длительного пребывания под стражей, это выплата вам компенсации в сотни тысяч или даже миллионы вон и подписание соглашения. В конечном итоге победителем станете вы. Помните, как бы ни было трудно, никогда не прибегайте к насилию. Умный человек никогда не бьет первым. Он определяет личность оппонента, а затем делает так, чтобы тот сам нанес удар. Чем серьезнее травма, тем дольше будет период лечения. Но это действует только в тех случаях, когда у вас есть информация для отслеживания виновника, например, номера автомобиля. Принципы, которых нужно придерживаться при использовании ругательств. Первый. Не угрожайте физической расправой. Угрозы вроде «я сверну тебе шею» ни в коем случае нельзя произносить. Это может быть квалифицировано как уголовное преступление. Конечно, если вы категорически отрицаете, что когда-либо произносили подобное, и свидетелей нет, то дело может быть закрыто за недостатком улик, но все же лучше не рисковать. Второй. Не трогайте тех, кто, по-видимому, тяжело зарабатывает на жизнь. Не ссорьтесь с водителями такси, грузовиков или автобусов. Уступчивость и прощение — добродетели тех, кто находится в более выгодном положении. Однако, если речь идет о богатых или влиятельных людях, причиняющих вред другим, или о представителях среднего класса, не стесняйтесь вступать с ними в спор и ругать их. Третий. Не теряйте хладнокровие. Ругательства эффективнее всего звучат, если вы сохраняете ледяное спокойствие, Тогда они производят еще более холодное и жесткое впечатление. Четвертый. Не портите чужую собственность. Даже если это какая-то мелочь, за порчу имущества вы будете привлечены к уголовной ответственности. Пятый. Ругательства должны быть сильными от начала до конца. Не превращайте свои оскорбления в дракона с головой льва и хвостом змеи. Чтобы быть готовым, заранее выучите несколько вариантов оскорблений. И обязательно связывайте их с ошибками собеседника, чтобы у вас были основания. Шестой. Продумайте, кому адресованы ваши слова. Решите, хотите ли вы, чтобы ругательства были услышаны только оппонентом или и окружающими. Это имеет важное юридическое значение. Седьмой. Начните с себя. Если вы позволяете себе без угрызений совести вредить другим, то ругательство в первую очередь заслуживаете вы сами. Примечание первое. Молодым людям лучше не недооценивать пожилых, которые указывают на их ошибки, и уж тем более не начинать конфликт. Хотя среди пожилых есть те, кто ограничится лишь словами вроде «что за наглец», есть и такие, кто прекрасно знает, как использовать закон, чтобы отправить вас в изолятор как минимум на несколько месяцев. Если вы нанесете пожилому человеку оскорбление, унизив его, то, согласно судебной практике, вам придется ответить за это перед законом. Примечание второе. Большинство так называемых «плохих людей», услышав в свой адрес ругательство, обычно отвечают однообразно: «Вы вообще меня знаете, чтобы так со мной разговаривать?» Запаситесь ответами на этот случай заранее. Примечание третье. Если вы считаете, что ругательство — это плохо, и уверены, что всегда лучше быть добрым и сохранять терпение, то живите так, как считаете правильным. Но только если вы спокойно спите по ночам, а не кипите от злости, проглатывая обиды. Я искренне это говорю. Для меня быть вежливым джентльменом с приличными людьми — это естественно. Но мой жизненный опыт показывает, что если вы остаетесь вежливым с настоящими мерзавцами, они не меняются. Поэтому я предпочитаю становиться еще более отвратительным, чем они, когда этого требует ситуация. Ответ на замечание из пункта 2. Ты нехороший человек, именно поэтому я тебя и крою последними словами. Если бы я тебя знал, то уже давно так не делал бы. А ты, значит, ругаешься только со знакомыми? Комментарий к ситуации с детьми в общественных местах. Некоторые читатели отправляли мне письма с вопросами, почему вы не можете понять, что такие ситуации с детьми — это нормально. Если речь идет о совсем маленьком ребенке, который просто плачет, то я промолчу. Но если родители позволяют своим детям носиться, шуметь и создавать беспорядок в общественных местах, мне совершенно непонятно, чем заняты их головы. Такие родители — те самые люди, которые, если их ребенок врезается в стол и получает травму, сразу же требуют компенсацию у владельца заведения. Однажды вечером, много лет назад, в ресторане при одном из люксовых отелей произошел такой случай. Между мной и одним человеком завязался спор. Его поведение было настолько отвратительным, что я устроил ему словесный разнос прямо в зоне, где находились сотрудники ресторана. Гостей там больше не было. Позже оказалось, что этот человек обедал с дочерью и зятем-адвокатом в отдельной комнате. Он пригрозил подать на меня заявление за оскорбление чести, так как свидетелями были сотрудники. Я ответил: «Подавайте». Ту ночь я провел в полицейском участке в районе Каннам, давая показания. Полицейский, занимавшийся делом, пытался урегулировать конфликт, сказав: «Может, извинитесь, чтобы не раздувать эту историю?» Но я отказался. Позже я получил вызов в прокуратуру. Там мне сказали: «Вы не хотите примириться? Вас ведь ждет штраф». Я ответил: «Этот человек — сын бывшего министра и даже более высокопоставленного чиновника времен военного режима. Он вел себя высокомерно, и я абсолютно не намерен идти на примирение. Разве мужчине не следует стоять на своем, если он прав? В моем возрасте мне все равно, что у меня будет штраф за оскорбление в размере 500 тысяч вон. Какая разница?» Я заплатил штраф, но затем помог налоговой службе получить с этого человека сумму налогов, превышающую мой штраф в 500 раз.